Мы надеемся, что вы выздоровеете после операции». Проговорив эти слова, она почувствовала себя виноватой, но ложь получилась очень естественной. «Ох, какая же вы благоразумная! Бывают минуты, когда мне от всего этого тошно. Как сейчас?» Он снова дотронулся до полотенца. «Вы только представьте, они же собираются проделать у меня в голове дырки и сунуть туда провода!» «Так вы все знаете? А как же? Ну да ладно, теперь-то что об этом? Вы сердитесь?» «Нет, просто боюсь». «Хорошо, что боитесь. Это совершенно нормальное состояние. Но только старайтесь не злиться». Он затушил сигарету в пепельнице и тут же закурил новую. Сменив тему, он указал пальцем на планшетку, которую она держала под мышкой. «А это что?» «Новый тест. Я бы хотела, чтобы вы его сейчас прошли». «Сейчас?» «Да, это необходимо для вашей истории болезни». Бенсон безразлично пожал плечами. Он уже несколько раз проходил подобный тест. Она подала ему планшетку, на которой он установил карточку с вопросами, после чего начал отвечать. Он читал вопросы вслух. «Кем бы вы предпочли стать? Бабуином или слоном?» «Бабуином. Слоны живут слишком долго». Металлическим штырьком он протыкал клеточку против нужного ответа на карточке. «Если бы вы были цветом, каким бы цветом вы предпочли бы быть? Зеленым или желтым?» «Желтым. Сейчас мне очень желто». Он засмеялся и проткнул клеточку. Она ждала, пока он ответит на все 30 вопросов. Он вернул ей планшет, и его настроение опять, похоже, улучшилось. «А вы там будете? Завтра?» «Да». «А я смогу вас узнать?» «Полагаю, что да». «А когда пройдет действие наркоза?» «Завтра днем или ближе к вечеру?» «Так быстро?» «Я же говорила, это довольно-таки простая операция», — повторила она. Он кивнул. Она спросила, не принести ли ему чего-нибудь. Он попросил джинджер-эля, но она сказала, что ему нельзя принимать ничего перорально за 12 часов до операции. Еще она сказала, что на ночь ему сделают несколько уколов, чтобы помочь уснуть. И еще несколько уколов утром перед операцией. Она пожелала ему спокойной ночи. Выйдя в коридор, Росс услышала неясный гул. Снова заработал телевизор. И мужской голос произнес. «Эй, лейтенант, по городу с 3-миллионным населением разгуливает убийца». Она плотно прикрыла дверь палаты. Перед тем, как покинуть 4-й этаж, Росс оставила короткую запись в истории болезни Бенсона. Она обвела запись красным карандашом, чтобы сестры ее сразу заметили. Психиатрическое заключение о состоянии пациента. Пациент, 34 лет, на протяжении последних 2 лет страдает психомоторной эпилепсией. Этиология болезни, по-видимому, травматического характера, вследствие травмы, полученной в результате автомобильной катастрофы. Пациент ранее пытался убить 2 людей и неоднократно вступал в драки. Любое сделанное им заявление персоналу больницы, что он чувствует себя как-то странно или что он ощущает неприятный запах, следует рассматривать как симптом приближающегося припадка. В этом случае немедленно поставьте в известность ЦНПИ или службу безопасности клиники. Заболевание пациента сопровождается также расстройством личности, являющимся одним из проявлений его болезни. Он убежден, что машины составили заговор с целью завоевания мира. Это убеждение обладает устойчивым характером, и всякая попытка разуверить его в этом приведет только к возникновению у него чувства враждебности и подозрительности. Следует также иметь в виду, что он обладает высоким интеллектуальным уровнем развития и острой эмоциональностью. Временами этот пациент может проявлять повышенную требовательность, но с ним следует обращаться твердо и уважительно. Его взаимоотношения с окружающими, отличающиеся здравомыслием и остроумием, возможно, заставят кого-то забыть, что его поведение не является осознанным. Он страдает органическим заболеванием, которое определенным образом воздействует на его психическое состояние. В глубине души он сильно напуган и в высшей степени беспокоится о том, что его ожидает. Джанет Росс, доктор медицины, ЦНПИ.